Здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Я могу услышать Антона Николаевича? Нахуя? Вы меня слышите? Да, слышу. Я могу услышать Антона Николаевича? Нахуя? Вы меня понимаете? Да, я вас понимаю, я спрашиваю, нахуя? Почему не отвечаете? Да я отвечаю, я говорю, нахуя? Я не понимаю, что вы говорите. Нахуя? Вы меня слышите? Да, слышу, прекрасно слышу, да. Почему не отвечаете? Отвечаю, говорю, нахуя? Я вас не понимаю, что вы отвечаете. Тогда вбей в словарь слово «нахуя» и тогда перезвони. Что вы отвечаете? Нахуя. Что вы отвечаете? Нахуя отвечаю. Вы меня понимаете? Да, понимаю. Итак, я могу услышать Антона Николаевича? Нахуя? Кто-либо русскоязычный есть у вас рядом? Да, я по-русски спрашиваю, нахуя? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я тебе еще раз говорю, вбей в словарь слово «нахуя». Я не знаю, о чем вы говорите. То есть ты и словаря не знаешь, что такое словарь? Я не понимаю, о чем вы говорите. Понятно, то есть конченый даун. Я не понимаю, о чем вы говорите. Лишнехромосомный. Хорошо, я там это... Я могу услышать Антона Николаевича? Давай так, ты там будешь клеить себе коробочки дальше. Я или чем могу вы там дауны Антона занимаетесь Николаевича... в своих заведениях? Я у тебя спрашиваю вы сотый меня раз. Понимаете? Понимаю, нахуя? Итак, я могу его услышать? Итак, нахуя? С кем я сейчас разговариваю? С его дедушкой Евпатой Аркадьевичем. Итак, с кем я сейчас разговариваю? Итак, уши почисть. Не долбись в уши хуем недельку где-то. С кем сейчас разговариваю? Недельку где-то в уши хуем не долбись. С кем тогда я перезванивай. Сейчас разговариваю? И тогда перезванивай. Я тебе говорю в уши, когда перестанешь долбиться, тогда перезванивай. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я уже понял, что ты даун. Для меня это не открытие Итак, Америки. С кем я сейчас разговариваю? Так я же говорю, дедушка. Дедушка. Вот так и отвечаете. Я же сказал, как видите, дедушка это было не так Евпатка сложно, Аркадьевич. На вторую минуту вы смогли все-таки ответить. Это замечательно. Нет, просто на вторую, на третью минуту ты смог расслышать. Итак, скажите, как сейчас связаться тебя... с Антоном Николаевичем? Нет, сперва ты ответь, что у тебя с ушами? По какому номеру телефона сейчас мы можем до него дозвониться? Стоп, я тебе задал вопрос. По какому что у номеру тебя... телефона мы можем сейчас что до него дозвониться? Что у тебя с ушами? А вопрос задан уже 3 раза, вы вполне могли его понять. В каком году первым. Началась Вторая мировая война? Но на война. Данный момент банк «Ренессанс Кредит» может вам еще раз задать его, но это крайний раз. В каком году началась Итак, Вторая Николаевич мировая сейчас до него война? Дозвониться. По какому я тебе задал вопрос, в каком году началась Итак, я Вторая вижу, что данный вопрос является для вас слишком сложным, война. Поэтому я повторю еще раз. Вы сможете ему передать, чтобы он перезвонил нам сам в течение суток? Я тебе еще раз задаю вопрос, в каком... Раз вы не способны разговаривать, вы сможете ему передать, чтобы он сам набрал номер телефона? Началась Вторая мировая война. Не перебивай старого человека. Вы меня понимаете? Не перебивай старого человека. Вы меня понимаете? Не перебивай старого человека. Попугай злой бучий. Итак, сейчас вы к диалогу не готовы. Клади трубку. И раз вы не готовы разговаривать... Давай, клади трубку, Даун. Ни одного иди часа. Клей коробочки. Иди и клей коробочки, долбей в уши, пока. Давай, клади трубку. Итак, на данный момент, так как вы не готовы к разговору, вам перезвоним. Да, мы вам перезвоним. Клади трубку, Даун, иди клей коробочки. Ожидайте сколько тебе еще раз повторять? В течение 1 часа. Да-да, я уже слышал, я тебе, за тебя это уже сказал. Давай, пока. Я не уверен, что вы поняли меня с первого раза, поэтому приходится повторять. Блять, какой же ты, сука, тугой, блядь. Откуда вас такие хуёбки вращают? Итак, ждите новый звонок в течение часа. У вас там лаборатория по воспроизведению таких хуёбков.